и при этом жутко злую сплетницу. Высокая, очень прямая старуха люто возненавидела сноху и в конечном итоге разрушила брак сына. Но супруги, у которых уже родилась дочь, еще много лет жили под одной крышей и работали в одной конторе. Разглядывая на досуге их альбом из Маньчжурии, я был поражен, увидев на снимке 20-х годов мать Игоря. Она определенно была одной из самых красивых женщин старорусского города. Стройная, большеглазая, с глубоко декольтированной элегантной спиной и тонким насмешливым ртом. Супруги Вьюновы почти по-цыгански кочевали. Хорошие спецы, знающие много языков, они были везде на расхват. Пожив в Сусумане или палатке год-два, они укладывали чемоданы и переезжали на новое место. В конце концов, Лора с дочерью окончательно застряла в Магадане. Игорь же перевелся в Ягодный, где постоянно жила его мать, работавшая в последнее время дежурной в военкомате. Люди смеялись над старухой. «Бабетта идет на войну!» Все годы она постоянно пользовалась моей библиотекой. Не было у меня ни одного клиента аккуратнее. Была единственной, кому я доверял книги, предварительно их не записывая. Она нет-нет доругала меня. «Почему вы не завели настоящий каталог? Да и вообще, ваши книги не так стоят!» «Господь с вами, Ксения Николаевна! Я наизусть могу назвать место любой своей книги, и стоят они по национальностям авторов. Нет уж, у меня в Харбине...» И пошло, и поехало. Она ведь там много лет работала в русской библиотеке. Эта женщина имела феноменальную память, и я узнал от нее много подробностей о жизни и злоключениях белой эмиграции. Ей было страшно обидно, что их бесцеремонно вытеснили желтые друзья навеки. В просторных русских квартирах поселились огромные китайские семьи, которые на балконах держали коз и кур, в ванной поросят, а в паркетах выдолбили ямы для обогрева комнат углем. На складе у Гинзбурга лежало 700 мешков книг. Я так и не разобрал, откуда они. Возможно, раньше наша база снабжала книжный магазин района. В каждом мешке находилась опись содержимого. Но эти бумажки перепутали, и мне пришлось все проверять, как бы у нас ни оказалось сочинений врагов народа, либо группы Маленкова-Ворошилова и примкнувшего к ним Шипилова, которая вместе с Молотовым будто бунтовала против хрущевских реформ. Первым делом я ревизовал свои пластинки, изъял кантату о Молотове и какую-то еще, где был упомянут Берия. Потом в свободное время начал просмотр мешков. Эти книги были списаны, но для актировки надо было представить их перечень. Там оказались труды Ленина, дневник Дзержинского, весьма интересный, нотные записи произведения Чайковского и советский индекс, список официально изъятой, запрещенной в Союзе литературы. наткнулся на целый мешок четырехтомного толкового словаря Даля. На мой вопрос Гинзбург пожал плечами. «Книги списаны. Бери сколько хочешь, хоть 30 мешков». Я действительно взял несколько томов. Потом заявил товароведу, что Даль — вполне проходная книга. Мешок увезли в магазин уцененных товаров и выставили среди тарелок, терок, старых фотоаппаратов и фотобумаг. Все 4 тома стоили 10 рублей, то есть рубль после переоценки денег в 1961 году. А через месяц, когда куча мешков на складе всем надоела, их вывезли за поселок и устроили аутодафе. Спохватились в отделе кадров после того, как я, вернувшись с этой операции, зашел к ним и про себя, ехидно улыбаясь, сообщил, что какой ужас, второй день жгут сочинения Ленина, но спасать их было уже поздно. Из тех мешков остался в моей библиотеке журнал «Колыма» с интереснейшими снимками лотков, волокушек, проходнушек и других допотопных приспособлений для золотодобычи довоенного времени. Из них проходнушки я еще застал в действии. Лотки и сковородки я потом видел в американской Монтане, в музее. Ими американцы мыли золото в 60-х годах XIX века. Журнал же попал на эшафот, потому что на второй странице против портрета Сталина красовалось милое лицо Лаврентия Павловича. В журнале, между прочим, несмотря на 1945 годы издания, о заключенных не было ни одного слова. Осенью приехала жена Гинзбурга Муся, невысокая, большеглазая и бесконечно добрая и наивная. Ребенком она занималась в балете, но повредила позвоночник и потом всю жизнь ходила согнувшись. Дочь бедного зубного врача не хотели принимать в семью состоятельные родители Ефима. И поэтому они договорились с отцом девушки, что пошлют ее учиться в Сорбонну, подальше от сына. Дантисту это было не по карману. Но сын, учившийся в Варшаве, на каникулы вдруг махнул в Париж, и там они поженились. Их доченька Инна не была похожа ни на Ефима, ни на Мусю. Беленький, тонкий и болезненный, но очень умный ребенок. Сосед Гинзбурга Степан Шевченко, кому мы с Марией Александровной перебрались, был важной фигурой в баптистской общине поселка. Сидел ли этот западник за свою веру или только в лагере крестился, я не узнал. Спрашивать о таких вещах считалось у нас неприличным. Сложение богатырского и роста немалого, он был образцовым хозяином, рачительным и аккуратным, только жуткий скупердяй. Прямо в его прихожей располагался хлев с роскошными лоснящимися свиньями. У хозяина была странная манера разговаривать с ними, как с живыми людьми. Раз я не выдержал и спросил: «Степан Николаевич, а что, если свиньи вдруг начнут вам отвечать человеческими голосами?» Он слегка смутился, потом вздохнул. «На все воля Божья!» В его доме я впервые столкнулся с сектантами, и не скажу, что они мне так уж не понравились. Официально же они ходили самые скверные слухи. Люди они были чистоплотные, не пили, не курили. Я давно знал, как крепко они поддерживали друг друга на этапах и в лагерях. Только елейные разговоры и нарочито постные лица были мне не по душе. Бывало, заходит странник, похожий на фигуру из американского фильма о России. Лохматый, бородатый, с котомкой на спине и посохом в руке. Сидит со Степаном на кухне, пьет чай. И ведут они перед моими дверьми какие-то нудные разговоры о грехах, гордыне, поведении того или иного брата где-то у черта на куличках. Порой такой гость ночевал. В другой раз собиралась община, от глубоких старух до подростков. Мужчины в основном крепкие, солидные, и он, странник, торжественно передавал им привет от тех самых братьев, у которых он побывал накануне, либо давно. Они прекрасно пели под гитару, конечно, одни духовные песни. Приходили на сборы и дети. Однажды, читая в субботний вечер в своей небольшой комнате, сквозь стену звучат хоралы. Вдруг стук в дверь. Заходят двое. Мальчик лет 3-4 и девочка года на 2 постарше. Чисто одетые, очень милые. Они, наверное, баловались во время службы. Их сплавили мне, зная, что люблю детей. Угостив малышей конфетами, я подумал, чем их развлечь. Достал большую, прекрасно иллюстрированную книгу «Русские народные сказки». Маленькие гости посмотрели картинки. Было очевидно, что никаких сказок они не слыхали. Дома их пичкали одной Библией. Девочка, уставившись на могучего Илью Муромца, радостно крикнула: «А вот это дедушка Толстой!» Я знал, что наши баптисты высоко чтили писателя. У Степана было многотомное дореволюционное издание его сочинений. После такого успеха моих стараний я отказался от дальнейшего разъяснения народных сказок, завернул длинную козью ножку, насыпал махорку и запечатал трубочку. Мальчик внимательно следил за этой операцией и заметил: «А бабушка говорит, кто курит, тот боженьку не любит». Тут у меня лопнуло терпение. Я выдал им еще по конфете, закурил и сказал категорическим тоном: «А вы своей бабушке передайте, что о курении в Евангелии не сказано ни одного слова. И, между прочим, Иисус Христос сам курил вот такие толстые сигареты». И показал им большой палец. Тут за дверью послышался топот ног. Служба кончилась, и люди начали расходиться. Открылась дверь. Какая-то краснолицая тетка с огромным платком на голове махнула детям рукой, не проронив ни слова, и они послушно вышли. Жил я там еще полгода, но больше ко мне детей ни разу не посылали. Они, конечно, дома рассказали о жутком кощунстве дяди Бороды. Как-то увидел я на столе у Степана превосходное дореволюционное издание «Потерянного рая» Мильтона, не скрыл своего восхищения. «Вот это да! Ваша книга!» «Вообще да! А что? Знаете, сколько за эту книгу даст букинист в Ленинграде? Не меньше 500 рублей!» Степан аж побледнел, когда услышал цену. «На самом деле, да это... нельзя продать, все книги общие». Поздней весной, теперь уже при паспорте, он собрался посетить родные края. По дороге на работу я проводил его к магаданскому автобусу. Глядя на Степана, я с трудом сдерживался от смеха. На нем был надет длинный зеленый брезентовый плащ, на голове громадная кепка «Аэродром», на спине на веревочных лямках котомка, в одной руке небольшой фанерный чемодан явно лагерного происхождения. В магазине продавались кожаные любых размеров. В другой — трехлитровый китайский термос с изображением огнедышащего дракона. В то время великой дружбы прилавки ломились от китайских ковров, костюмов, свитеров, фонарей, консервов, все ужасно ярких красок и по бросовым ценам. Увесистую палку пришлось им оставить дома, потому что обе руки были заняты. Прощаясь с ним, я не удержался и выпалил: «Ну, Степан Николаевич, домой приедете, за вами народ валом валить будет». «По-вашему, это почему же?» «Ну, навряд ли там когда-нибудь видели такой красивый термос». Вышел я из положения. Он вернулся через месяц, не отгуляв на родине долгий северный отпуск. Никому ни слова не сказал, но видно было, что встретил дома неполадки. Баптисты сетовали, что стал он вредным и совершенно нетерпимым. Лишь пару месяцев спустя я узнал, что жена Степана, не дождавшись благоверного, вышла замуж за его брата. Он еще несколько лет проработал на севере, попортив кровь своим братьям и сестрам по вере, и навсегда исчез. Год с лишним трудились мы с Гедушем у Ефима и не переставали поражаться его непревзойденной коммерческой изобретательности. Осенью его и нас, конечно, перебросили на сбор ягод, которые заготовляли тоннами. Недаром вокруг поселка краснели все сопки. За сданную ягоду выдавали талоны на покупку товаров повышенного спроса, хороших костюмов, женских кофт и всего того, что продавали лишь охотникам за ценную пушнину. Собрав несколько тонн ягод, это была в основном брусника, голубику не принимали, а других ягод созревало немного. Малина была величайшей редкостью. Гинзбург решил перевыполнить план. Приемный пункт, плативший за кило ягод 5 рублей, находился на складе посудохозяйственного магазина. А рядом, в районном универмаге, продавали те же ягоды, но уже за 6 рублей. Следовательно, охотник за дефицитом должен был покупать ягоды и таскать их обратно на склад. Ефим же ускорил эту операцию, устроив нечто вроде биржи. Теперь сообразительный клиент прямо в магазине получал дефицитные талоны, доплачивая по рублю за каждый якобы сданный килограмм.